И как происходит этот самый выстрел? Тут все просто. Когда кто-то нажимает на первый курок, происходит так называемый феномен, именуемый выброс энергии. Вам должно быть интересно, каким образом это происходит. Сейчас объясню. На самом деле, это моя любимая часть. Дело в том, что хитроумный механизм открывает конец гильзы. В этот момент концентрированная энергия больше не может находиться в гильзе и стремится вырваться наружу. Эффект вы можете наблюдать сами. Единственной проблемой является отдача. Разве это большая проблема? Продемонстрированная мощь меня вполне удовлетворяет. Как бы не так, моя госпожа. Нашей нынешней целью является увеличение силы, но отдача портит мои планы. Вы боитесь, что чрезмерная отдача может оторвать конечность. Герцогиня, должно быть, неправильно поняла вас, господин Арчибальд. Можно мне объяснить? Внезапно сказала Эвелина, появившись из вновь открывшегося прохода. Да, деточка. Будь мила. Да, учитель. Ваше Величество. Позволяю. Тогда я начну. Дело в том, что дуло ствола просто-напросто не выдержит выливаемую мощь. Если хранить концентрированную энергию мы можем, но при ее избытке оружие просто-напросто взрывается. Мы даже дали название этому феномену – стеклянная пушка. Иными словами, пушка становится одноразовой. Вы правы, Ваше Величество. К тому же, это очень опасно. Даже с барьером, у мага будет мало шансов выжить после такого. Эта проблема решаема. Да, Ваше Величество. Мы более чем уверены, что она решаема. Вопрос лишь во времени и финансировании. Вам не хватает денег. С деньгами все в порядке. Проблема в ресурсах, заговорил ученый. Неужели на рынке появился дефицит? Он всегда был, моя герцогиня. Тогда что же нам делать? Ждать. Ждать, моя госпожа. Все уже обговорено. Скоро, скоро я получу то, чего так жаждет мое сердце. Приятно слышать, Арчибальд. Что же, тогда, если ты не против, я пойду. Мне еще нужно встретиться с адмиралом Корнелием. Удачи вам двоим с исследованиями. Одарив двух людей поклоном, дама покинула помещение. На ее холодном лице читалось ликование. Она чувствовала, что чаша весов начала медленно опускаться в их сторону. Быть может, они смогут победить в предстоящей войне. Думаете, мы получим дополнительное финансирование? Спросила белокурая красавица своего учителя. Конечно. Поверь, убитое чудовище стоило того. Впрочем, невелика беда его оживить. Эх, время. Все дело в проклятом времени. Будь я, наверное, бессмертен, мне бы все равно было его мало. Зато у вас есть я, сказала она, положив свою руку ему на щеку. Да, ученица, и единственная, кто смогла полюбить такого урода, как я, говорил он, наблюдая за тем, как Эвелина кладет его руку себе на грудь. Не говорите так о себе, господин Арчибальд. Не забывайте, я полюбила вас не за внешность. В конце концов, я была слепа, а вы подарили мне глаза. Вместо благодарности я стал предметом твоего обожания, усмехнулся ученый. Нет, у вас просто доброе сердце. Ты ведь знаешь, что это не так. Эти шрамы тому свидетельство, сказал он, проведя рукой по своему лицу. Они дороги вам, как память. Это напоминание о моем грехе. Мы все грешны. Не зацикливайтесь на этом, учитель. Деточка, ты не права. В конце концов, я вижу перед собой ангела во плоти. Учитель, воскликнула девушка, раскрасневшись от комплимента. Эх, как же быстро влетит время. Мы идем по дороге, запятнанной кровью. Эвелин, надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня. Ладно, мне больно говорить об этом. Кстати, ты ведь знаешь, что я готовлю для тебя новое оружие. Это будет шедевр. В ваших глазах читается энтузиазм. Неужели оно настолько прекрасно? Это будет нечто необычное. Надеюсь, ты привыкнешь к нему, как привыкла к карателю. Учитель, я не подведу вас. И не сомневаюсь. Давай сделаем перерыв. Может, чаю? Не откажусь. Тогда пошли, чего же мы ждем? В ответ девушка молча прыгнула ученому на спину и укусила ему ушко. Что же, ей были позволительны небольшие шалости. Примерно в то же время, в центре столицы состоялась встреча двух невероятно властных людей. Первый на вид был худ и слаб, едва придерживая свое трухлявое тело на скипетре. Впрочем, это был лишь образ, если было говорить о силе, то лишь немногие мира сего смогли бы наравне биться с ним. Рядом с ним шествовал такой же старец, но в отличие от первого, в нем пылала жизнь. Вот только, увы, возраст взял свое, и его лицо больше напоминало сушеный фрукт. Если говорить о том, кем являлись эти двое эльфов, то можно поразиться их происхождению. Первый был монархом континента, второй – его протектором. Оба были стары как мир, но при этом ни один не спешил отойти от дел. «Вид, друг мой, что заставило тебя проведать меня?» – спросил монарх, кидая взгляд на идущего рядом протектора. Лишь этот эльф был исключением. Любой, кто бы осмелился явиться к монарху таким образом, испытал бы на себе мучительную агонию. «Мой монарх, простите за столь неожиданный визит. Мне бы не хотелось, чтобы наша встреча вышла за пределы этих стен. Не волнуйся, я умею затыкать стенам глаза и уши. Говори». До меня дошел слух, что демоны начали вести активную деятельность. «Молодец. Что скажете, мой монарх?» «Скажу одно. Неподвижные короли начали вставать со своих тронов. Скоро, совсем скоро. Как приятно, что я дожил до этого момента. Господин монарх, вы о чем?» «Ты сам знаешь ответ. Оповести остальных протекторов. Пусть будут введены в спектакль». «Да, мой монарх», — сказал эльф, после чего скрылся в тени. «Что же, старый сукин сын, ты наконец решил сыграть в игру. Посмотрим, из чего сделана твоя голова». Глава 376. Путь Замраила. Глава 376. Пока все наиболее значимые события на континенте эльфов были расписаны, перенесемся к демонам и их материку. Система правления демонов не сильно отличалась от людской и эльфийской власти. Во главе стоял император, а за ним герцоги, маркизы, графы и так далее. Впрочем, у всего этого была одна отличительная деталь – расовая дискриминация. Если брать в пример все тех же эльфов, то с расовой дискриминацией дела обстоят в разы лучше. Белые эльфы нейтрально относятся к темным эльфам, и наоборот. Впрочем, к дефектам тела почти все без исключения относятся крайне негативно, но это уже другая история. На данный момент демоны представляли собой невесть что. В глазах Замраила они утратили даже толику былого величия. Прежде всего, дьявол остался единственным демоном, способным использовать древнюю магию. Если сравнить ее с современной магией, то обнаружится разница между небом и землей. Современная магия демонов представляла собой заклинание тьмы и огня. Именно этим двум элементам чаще всего обучались воины, вот только Замраил, как понятно, не был обычным демоном. Применяемая им магия использовала все те же элементы, однако способ их применения разительно отличался от своего современника. Появляется вопрос, а чем именно отличаются два типа заклинаний? Ответ лежит глубже, чем можно полагать. Однако беря лишь поверхностные знания, можно обнаружить, что на древнюю магию не действуют большинство законов физики. Теперь поговорим о самой аристократии и что она из себя представляет. Перво-наперво, ни один демон без наличия благородной крови не может быть дворянином. Кровь обязана быть чистой. Полукровок принижают до статуса изгоя. С чем связана расовая дискриминация, дословно неизвестно. Ходит много слухов на этот счет, но большинству они мало как интересны. Говоря об аристократии, нельзя не упомянуть факт, что большинство рас живут раздельно. Частично это связано с условиями жития, в остальном – презрение. Текущая ситуация явно не пришлась дьяволу по вкусу. В конце концов, для него демонический род еще вчера переживал лучшие времена, а теперь находился на грани развала. Он желал как можно скорее приступить к осуществлению своего плана. «Простите, вы должно быть путешественник», — внезапно спросил подошедший старейшина. У него была ничем примечательная внешность. Лишь красная кожа да рожки выдавали в нем типичного представителя своей расы. «Верно. Вы должно быть старейшина деревни. Раз так, не могли бы вы сказать, кто эти люди? Что правда, то правда. Однако позвольте поинтересоваться, разве вы не знаете ответа на свой вопрос?» «Не могу утверждать это наверняка. У меня есть предположение, но если говорить о верности, тут могут возникнуть сомнения. Мне бы хотелось услышать это лично из ваших уст. Раз так, то позвольте ответить, это гвардия Виконта Шилья». «Виконта? Разве Виконту интересна такая малая деревня? Может, не ему самому, но его солдатам точно. Уж не знаю, что их манит из города в деревню. Как будто им там куртизанок мало», — артистично плюнул он на пол. «Здесь хватает. Еще бы нет. Почти любая баба готова прыгнуть в сеновал за ночь с благородными. Вот только что-то мотивации мне не видно. Чего так, старче? Да если бы я знал, что у этих прошмандовок в голове творится. Ладно, Ванесса, эта шваль любому в трусы залезет, но остальные мужьям изменяют ради аристократического хрена, а те что, попользуются да бросят, то есть некоторые за просто так дают, да больше половины им за просто так дают, одни ради удовольствия, вторые из-за страха, оставшаяся часть либо пытается на этом навариться, либо совмещать приятное с полезным, видел, что они приставали к суккубе, и часто у вас такое, достаточно часто, люди разные, разговор один и тот же, интересно выходит. Уже вечер. Не желаете устроиться на ночлег в моем скромном жилище? Буду благодарен за прием. С этими словами краснокожий демон провел дьявола в свой дом. Им оказался самый что ни на есть обычный вигвам. На улице сушились шкуры, явный признак того, что старейшина был охотником или шкуроиздельщиком. Внутри же было все до невозможного просто. Мех какого-то зверя вместо ковра, кухонная утварь и спальный мешок. Думаю, это будет все же лучше, нежели ночевать на открытом воздухе. Безусловно. Надеюсь, вы не против, если я уйду на рассвете. Вы вольны распоряжаться своей жизнью, как вам вздумается. Тогда спокойной ночи. Спокойной. Расположившись на полу, Замраил уснул спокойным сном. Он наконец испытал давно забытое чувство. Быть может, это было умиротворением. А здесь многое изменилось с моего исчезновения. Не тебе статуй в свою честь, не людей, преклоняющих колено. Архитектура, что за дерьмовый вкус, что-то я не припоминаю, что давал приказ строить деревянные хижины, у части домов отсутствуют окна и двери, на некоторых даже крыши нет, дворяне свою голову в нору засунули, неужели им приятно жить в хлеву, раздумывал дьявол, гуляя по столице некогда своей империи, для него многое изменилось, причем в худшую сторону, простите, вы не подскажете, где здесь дворец, спросил он ближайшего демона. «Дворец императора. Да, я о нем. Вы должно быть приезжий. Тоже хотите посмотреть на небывалую красоту? Тогда боюсь вас разочаровать, вряд ли вы сможете хоть мельком посмотреть на него. Все же, вы твердолобый. Мне известно про бал-маскарад. Так вот оно что, так бы и сказали. Понимаю, вряд ли кто-нибудь отказался увидеть императорский двор. Именно за этим я здесь. Тогда двигайтесь на площадь Свободы. Там будет проезжать кортеж». «Спасибо за информацию. Вы очень помогли. Мне это ничего не стоило. Приятного дня». Расставшись, Замраил подумал. «Хотя бы дворец на месте. Клянусь, если мои потомки и это наследство умудрились просвистеть, их головы окажутся на колах». Тем же временем дьявол вошел на вид в весьма дорогой магазин. Одет он был далеко не как аристократ, а потому на него мало обращали внимание. «Милейшая фурия, не соизволите ли мне помочь с выбором одежды?» сказал он, подойдя к синеголовой девушке, на голове которой прорастали рога. «Спасибо за комплимент. Так на какие траты рассчитывает клиент? Любые. Важно, чтобы это пахло роскошью. Тогда как вам эти одеяния? Красный камзол с золотыми нитями и черные брюки с такого же цвета туфлями. Что же, мне нравится. Могу ли я еще чем-нибудь помочь? Да, у вас есть маски. Маски не наш конек, однако для такого как вы есть одна. Сойдет», сказала она, достав маску золотого волка. «Вполне». Расплатившись, он ушел в сторону дворца. Сегодняшняя ночь обещала быть захватывающей. Глава 377. Бал-маскарад. Глава 377. Императорский дворец остался все таким же, каким его запомнил сам Замраил. Это невообразимое количество разновидностей плиток, стены с их неповторимыми узорами, мебель, приравниваемая к произведениям искусства и прочее. Пожалуй, единственное, о чем он сожалел, отсутствие собственного портрета. Увы, это была его маленькая прихоть, о которой нынче приходилось горевать. Тем временем, пока горе владыка пребывал на балу, оба герцога всеми силами делали то, ради чего и был организован этот бал. Каждый пытался привлечь на свою сторону маркиза Вениамина, вампира, праздновавшего свой день рождения. Несмотря на титул маркиза, по силе и власти он ничем не уступал герцогам, а потому его персона была столь желанна обоим принцам. Первого принца звали Лориан, высокий, статный, с пепельными волосами и приятными чертами лица, его красота была неоспорима. Он был популярен у дам, особенно дворянок, ведь в конце концов не имел жену и был явным претендентом на императорский трон. На балу же он носил маску человеческого черепа. Второй принц, Демиан, был в каком-то смысле противоположием первого. Низкий, худой, и в некоторой степени уродливый, вряд ли кто-то такой мог завоевать сердце дамы красотой. Впрочем, это не мешало ему проводить ночи в компании ночных жриц. Что до маски, она изображала плачущего мимо. Дьяволу не составило труда вычислить этих двоих. Во-первых, вокруг них толпились демоны, ну а во-вторых, от них шла императорская кровь. Ему очень хотелось понаблюдать за действиями обоих. Первым сделал ход Лориан. «Маркиз Ингвар, это же должно быть принц Лориан. Вашу маску невозможно спутать ни с чьей другой. Как приятно, что вы меня узнали. Позвольте искренне поздравить вас с днем рождения. Скажите, ведь воистину прекрасный бал. Истинно так. В честь такого события, мне бы хотелось подарить вам галеон Элизабет. Не слишком ли щедро для моей скромной персоны, господин принц? Нисколько. Вы многое сделали для империи, а потому заслужили его. Что же, тогда я с радостью приму его. Хитро, но не столь умно. Привлечь маркиза одним лишь кораблем. Тогда этот корабль по меньшей мере должен уметь летать. Не поверю, что маркиз мог так легко потерять свое высокомерие. Ладно, глянем, как себя поведет второй. Второй не заставил себя ждать. Добрый вечер, маркиз Ингвар. Вам не хворать, принц Демиан. Какими судьбами решили проведать этого старика? Как же не проведать старого друга, когда у него день рождения? К тому же, я с подарком. Это то, о чем я думаю. Да, думаю, ноги не дадут вам замерзнуть ночью. Более чем уверен, принц Демиан, этот умнее. В отличие от первого, он изучил вампира. Что же, использовать редкую расу для плотских утех весьма неплохой ход. Впрочем, рабство далеко не то, что я хотел бы видеть в империи. А ведь скоро танец, можно повеселиться. В молодости я был тем еще донжуаном, так почему бы не пригласить какую даму на вальс? Как только один из герцогов объявил о начале танца, все почти сразу же нашли себе пару. Еще бы, ведь большинство таких пар были обговорены заранее. Впрочем, даже среди аристократов была своя белая ворона. Мадемуазель не желает быть приглашенной на танец. Спросил он у девушки в лисьей маске, что одиноко сидела на стуле. С чего бы сударю было взять, что мадемуазель таковой является? Это очень просто. Я вижу вас впервые, однако могу в точности определить ваш титул, расу и женаты ли вы. Неужели Дон Жуан пытается меня удивить? Отнюдь, сударыня. Позвольте лишь озвучить факты. Прошу, благодарствую. Тогда я начну. Как думаете, что по-вашему заставило меня думать, что вы без супруга? Без понятия. Как видите, я в перчатках, а потому невозможно понять, есть на мне кольцо или нет. Безусловно, правда за вами. Вот только есть одно но. Вы не учитываете своего положения, разве? Конечно. Начнем с того, что будь у вас муж, вероятнее всего он присутствовал бы на балу. Что если он в отъезде? Это тоже предусмотрено. Но тут вас выдает ваше положение. Чем вы? Ваши руки лежали на ваших коленях. Это говорит о робости, нежели скромности. Из этого можно сказать, что вы не слишком часто бываете на подобных мероприятиях. Этого все еще мало. Конечно, а потому добивающим ударом служит смотрящая на нас женщина. Если судить по возрасту, вероятнее всего это мать. Значит, она желает, чтобы вы нашли себе супруга. Девушка не нашла, что сказать. Все слова дьявола были правдой, бьющей по лицу. Если говорить о титуле, то вы должно быть графиня. С чего бы я взял? Тут тоже все просто. Большинство взглядов маркизов и герцогов проходили мимо вас, в то время как более низкие слои аристократии не отказались бы пригласить вас на танец. Это, более того, вы вампир. Ну как? Даже моя кожа прикрыта тканью. Неужели вы как-то сумели разглядеть бледный оттенок сквозь одежду? Увы, но нет. Правда лежит на поверхности. Зубы. Во время разговора вы вели себя так, будто бы намеренно пытались их скрыть. Должно быть, они вызывают у вас стеснение. Вы невероятны. Так заслуживаю ли я танец? Грешно будет отказаться от танца с таким умным демоном. Не желаете назвать свое имя? Давайте сохраним романтику. Разве она не прекрасна? Сударь, вы великолепны. Спасибо. Пустившись в пляс, дьявол стал быстро набирать славу. Движения его были изящны, и, пожалуй, даже компенсировали неопытность напарницы. Сама же она еле-еле поспевала за тактом своего танцовщика. Далее пошли парные танцы. Конечно, Замраил и его новая подруга стали ведущей парой. Все остальные же подтанцовывали им. Конечно, многих интересовала личность внезапно появившегося дворянина, но спрашивать его напрямую было бы верхом оскорбления. Впрочем, после бала можно было бы легко вычислить его личность. Вот только их ждал сюрприз. Ну что же, потомки, вот он я. В этот миг оба принца почувствовали мощнейшую ауру, а также сообщение. Идите ко входу в императорские покои. Глава 378. На колени. Глава 378. Принц Лориан, что-то случилось? Спросил его один из дворян. Нет, ничего такого. Просто я почувствовал жажду в горле. Если вы не против, я отойду за вином. Да-да, конечно. Пригубив стакан вина, Лориан принялся рассуждать о случившемся. Аура крови. Нет, быть того не может. Невозможно. Существует кто-то, чья кровь стоит выше императорской. Черт, нужно быть готовым к бою. Демьян в свою очередь стоял в стороне и мирно флиртовал с маркизой, скрывая под маской свои истинные эмоции. Хаем, кто бы это мог быть? Сила его крови явно превосходит мою, однако мой возраст не так велик. Отца и матери давно нет в живых, дедушка. По его словам, его убил собственный же брат. Возможно ли, что ошибался? Или намеренно врал? Плохо. Очень плохо. Отсутствие информации не играет мне на руку. Нет, ошибаюсь. Кое-что все же есть. Этот некто сказал идите. Значит, не один я слышал сообщение. Если судить по происходящему, реакция была только у моего брата. Да, он всегда был падок на них. Остается понять, кто. На этой мысли он как бы невзрачно оглядел толпу. Да, скорее всего это он. Что-то не припоминаю, чтобы видел этого дворянина в маске волка. Слишком странное совпадение. Главное, чтобы мой брат не показал перед ним вспыльчивый характер. Нет, говорить с ним сейчас покажется ему дерзостью. Нужно сделать его союзником. В лучшем случае он поможет мне воссесть на трон, в худшем я умру. Тогда пора делать ставку. Через час принцы проводили всех гостей, а сами остались наедине друг с другом. Говоря по правде, оба чувствовали друг к другу ту еще неприязнь, но текущие события заставили позабыть об этом недуге. Лориан, Демьян, ну и как поживает ваше величество? На жизнь не жалуется, однако в последнее время слышит вещие сны. Даже так? Что же, тогда видимо это заразно, ведь и мне в последнее время видятся они. Должно быть, мы оба скорбим по отцу. Быть может, его покой смогут немного успокоить наши души. Должно быть так. Не желаешь прогуляться до них? Будет грехом отказаться от прогулки. К тому же, быть может, мы на время позабудем затаившиеся обиды. Да, забудем. Оба принца сняли маски и молча поднимались по лестнице. Лориан старался скрыть свои эмоции, но в отличие от брата, у него это слабо получалось. Как минимум, его выдавало редкое, но столь заметное подергивание глаза. «Скажи мне, брат мой, когда мы в последний раз говорили друг с другом?» Внезапно спросил Лориан. «Не помню. Если не ошибаюсь, около полугода назад. Тогда, на свадьбе дочки герцога. Мы тогда оба получили приглашение. Между ними вновь появилось молчание. Лишь цокот каблуков разрушил нависшую тишину. Лориан, я знаю тебя слишком хорошо. Может, скажешь прямо. Это не так просто, и ты это прекрасно знаешь даже без моих слов. Думаешь, это возможно? После всего пережитого. После того, как ты со мною поступил. Сделал это для тебя. Несколько обидно, что ты оценил мой поступок. Убивать ту, которую я любил. Это я должен оценивать». Лориан несколько помолчал, а затем ответил. «Тебе говорил причину. Ты не прислушался. Впрочем, сейчас не лучшее время для выяснения отношений. Сам понимаешь, нас ждут. Ты же начал, ты и закончил. Как обычно. Впрочем, не могу не согласиться. Тем более покой за поворотом. И правда, стоило им завернуть за угол, как им открылись великолепные двери. Лишь люди императорской крови могли открыть проход, и сейчас они настежь открыты. Войдите», — раздалось в головах обоих. «Что думаешь?» — спросил Демьян. «Оно опасно. Надеюсь, наших совместных сил хватит для победы». «Не думаю. Лучше избрать путь дипломатии». «Хорошо. Нам ничего не известно о существе, а потому будет лучше провести разведку». «Будь любезен», — сказал он, прежде чем оба вошли в покой. Внутри стоял демон, или вернее сказать, дьявол. На нем не было купленной одежды, вместо нее была роба. Лицо скрывал капюшон, делая его личность еще более мрачной и таинственной. На колени донеслось из его уст, после чего на двух принцев было оказано невообразимое давление. Если Демьян спокойно подчинился приказу, Лориан попытался хоть как-то противостоять ему, вот только от немощности он чуть было зуб об зубы не сломал. «Поднимите головы», — сказала существо, после чего братья кинули на него свои взгляды. Лориан чувствовал внутри себя злобу на то, что он оказался беспомощным в этой ситуации. Демиан, в свою очередь, лишь подтвердил свое предположение. «Разрешаю говорить», — сказал он, освобождая их от оков. Помолчав немного, Демиан решил первым завести разговор. «Господин, мне бы не хотелось показаться дерзким и тем самым разозлить вас, но не могли бы вы уведомить нас двоих о своей личности? Еще раз прошу прощения, если тем самым оскорбил вас, столь могучее создание. Неплохо, юнец, у тебя есть манеры, и это похвально. Впрочем, твой брат, будучи непадким на мелочи, кажется, догадался о моей принадлежности». Услышав это, Демиан тут же повернул голову в сторону Лориана. На лице того читались сразу несколько эмоций, осознание чего-то невообразимого, страх и ужас. «Ты, должно быть, увидел кольцо, я прав», — сказал Замраил, снимая кольцо с руки и кидая его в ладони младшего брата. Лишь завидев перстень, в его глазах пробежало изумление. «Не, невозможно. Возможно, мои дорогие внуки. Или правнуки. А может и праправнуки», — говорил он, расхохотавшись и скинув с себя капюшон. «Нет, невозможно. Истинный император пропал более 3000 лет тому назад», — говорил принц Лориан, сам не веря своим словам. «Мне стыдно за вас, дети мои. Скажите, неужели каких-то 3000 лет могли настолько сильно погубить нашу расу? Ваш вид жалок. Им хочется вытереть полы моего дворца, что каким-то чудом не утерял былую красоту. Скажите, почему вы чувствуете страх? Или, быть может, это терзающая ваша совесть?» Принцы не могли найти ответ. «Сохраняйте молчание. Ну, помалкивайте, покуда вам не вырвали язык. Знаете, почему наша раса в таком упадке? Я жду ответа». Братья немного помолчали, после чего старший решил высказать свое мнение. «Слабость. Ты умнее, чем показался мне на первый взгляд. Браво. Впрочем, вас понять можно. Вы юны, а следовательно неопытны. У вас недостает опыта, чтобы взять правление в свои руки. Всем заправляет аристократия. Тьфу. Неужели императорский род потерял свое величие?» Принцы молчали. «Ладно. Я слышал ваш разговор. Более того, в ваших сердцах пылает ненависть друг к другу. Не желаете рассказать? Будет любопытно послушать историю от каждого отдельно». Глава 379. Рассказы прошлого. Глава 379. «Предок, разрешите задать вопрос», — со всей вежливостью и утонченностью попросил Демиан. «Прошу, говори. Может, я и зол на вас, но не надо строить из меня тирана перед народом. Все же соблюдение этикета необходимо даже при общении с родными. Кому как не вам знать об этом? Эх, вот поэтому подобное общение всегда отдаляло нас друг от друга. Впрочем, это вопрос третьего порядка. Не томи меня ожиданием. Не сочтите за дерзость, но почему вам интересна история?» Азраил не говорил. Он лишь подошел к младшему принцу и, положив на его подбородок большой и указательные пальцы, дьявол заставил посмотреть ему в глаза. «Ты интересный малый. Я бы сказал, храбрый. Хорошо. Будет тебе ответ, раз так его желаешь. Копать глубоко не надо. Мною движет ваше примирение». «Примирение. Но зачем вам это?» — спросил Лориан, однако подозревал, что ответить Азраил. «Ты сам знаешь ответ. Впрочем, давай отвечу. Мне несложно, уж поверь. Я нуждаюсь в вас, а вы во мне. Мне бы не хотелось, чтобы обо мне прознало много народу. Некоторым уже известно о моем пришествии, но они не смогут, а вернее не способны помешать моим планам». «Тогда в чем заключаются ваши планы?» «Перво-наперво, восстановление империи с колен. То, что я сейчас вижу, противно глазу. И мне ведь даже не пришлось углубляться в дела и бюрократию. Впрочем, сейчас не об этом. Демиан, надеюсь, теперь ты понимаешь, зачем мне это нужно». «Да, если один из нас будет таить обиду на другого, путного из этого ничего не выйдет». «Хороший ответ. На своем веку я видел множество подобных случаев, и большинство из них были из-за простого недопонимания. Не думаю, что ваша ситуация разительно отличается от остальных. Демиан, начинай. Мне сначала интересно выслушать историю с твоих уст, а затем от Лориана. Удиви старика. Не думаю, что смогу удивить историей кого-то, кто подобен вам. Надеюсь, вы не осерчаете на меня. Не бойся. Говори, что думаешь. Тогда, с вашего позволения, Я начну. Выждав небольшую паузу, он продолжил. Все случилось несколькими годами ранее. Между мной и Ларианом были крепкие оковы братства, и, как мне тогда казалось, ничто не могло их разрушить. Больше я не припоминаю событий, чтобы так жестоко ошибался. Это было на балу. Роскошный зал, прекрасный маэстро, столы, ломящиеся от еды, вино и, конечно же, милейшие барышни. Я, впрочем, как и мой брат, были окружены разной красотой, но одна миледи сильно выделялась на общем фоне. Что-то в ней было такое, чарующее. Увы, уже не сказать наверняка. Для меня она была подобна изумруду. Воистину, одевалась она точно так же. Будучи феей, она имела пепельно-зеленые волосы и такого же цвета глаза. Клянусь, смотря в них, можно было утонуть. Ее утонченное лицо, руки, ноги, талия, осанка, кожа, груди, казалось, все было идеально. Я даже не подозревал, что такая красота может существовать. Думал, что это лишь выдумки сказок и легенд. Я не видел ее, ни разу не видел. Поинтересовавшись, узнал, что она седьмая дочь некого маркиза. Ее личность была окутана тайной, она манила меня, пленяла чувства, это была любовь. Подойдя к ней, у нас завязался разговор. Девушка оказалась приятной собеседницей, и спустя еще несколько встреч, мы сильно сблизились. Вот только я не подозревал, что у моего брата также есть планы на нее. Мы были оба влюблены в одну и ту же даму. После этого наши отношения стали рушиться на глазах. Никто не хотел идти на уступки. В конце концов мы дали ей право на выбор, либо он, либо я. Выбор пал на меня. Вот только мой завистливый брат решил уничтожить мое счастье. Должно быть, опечалился, что она выбрала меня, урода, а не его, красавца. Чем же все закончилось? Он убил ее, мою единственную возлюбленную, говорил он в спокойном тоне, однако на лице блеснула капелька слезы. Поэтому ты прикрываешься всеми этими женщинами. Можешь не отвечать, вижу по твоим глазам. Давай теперь же выслушаем вторую сторону. С этими словами его взгляд упал на Лориана. Тот на удивление не проявлял эмоции. Это даже несколько удивило Замраила. Лориан, ты ничего не хочешь поведать. Простите, ваше величество. Мысли и смутные сомнения заполонили мой разум. Примите мои извинения. Не надо извиняться, я же вроде говорил. Впрочем, мне несколько интересно твое мышление. Пожалуй, тут мне будет лучше извиниться. Прости, но я настаиваю, чтобы ты рассказал историю, если так требует его величество, говорил он смиренным тоном. Весь его гнев улетучился, впрочем, как и ужас. Разум его был пуст, а все, что он чувствовал, ничего. Мой брат поведал вам большую часть рассказа. Вот только Демьян не может, или, наверное, не хочет видеть картину в целом. Ты ему говорил, конечно, вот только думаете, стал бы он меня слушать? Любовь, она такая, то верно. Продолжай. Говорить то, собственно, особо нечего. Да, не буду отрицать. Дочь маркиза пришлась мне по душе. Вот только случилось кое-что, что заставило меня открыть глаза. Интригуешь. Продолжай. Стал замечать, как она намеренно натравляет на меня моего же брата. Причем таким образом, что со стороны почти не заметить. Как суккуб, ты явно не сразу заметил такое поведение. Произошло нечто важное. Вы правы. Птичка принесла мне донесение. В нем открывались пикантные подробности. Например, они желали смерти нынешнего императора. Под они я имею в виду аристократию. Конечно, что может быть удобней? Убить императора, причем чтобы все выглядело как тяжелая болезнь, и в то же время сделать меня врагом народа. Братец остался бы один, и эта девушка, вероятно, продолжила бы манипулировать им. Если бы ей не удалось, то его постигла та же кончина. Удобно, ничего не скажешь, добавил Замраил. Вы удовлетворенны, ваше величество. Вполне. Но кажется, твой брат отказывается верить в это. Да, это и является причиной нашего конфликта. Я не могу дать сесть на трон такому демону, коим так легко могут манипулировать. Ты что скажешь, Демьян? Не маленький ребенок, чтобы сразу же переменить свое мнение. Что до манипуляции, смешно слышать от человека, чьи эмоции легко читаются на лице. Дьявол посмотрел сначала на младшего принца, затем на старшего, и после громко рассмеялся. Вот молодцы. Прекрасно. Демьян, ты, должно быть, желаешь смерти брата. Ну что же, я дарю тебе такую возможность. В этот миг над Ларианом появились три магических круга, сковавших ему руки, ноги и шею. «Вперед! Это твой шанс», — говорил он, передав кинжал из руки в руку Демьяну. Взяв оружие, он стал медленно приближаться к брату. Глаза обоих были пусты. Мгновение, и струйка крови потекла по горлу. Глава 380. Подделка. Глава 380. После разговора с эльфами, Зен немедленно приступил к эксперименту по созданию летающего авианосца. Испытания самолетов, спустя столько взлетов и падений, наконец прошли успешно. В связи с этим событием, скоро должно было начаться серийное производство. На данном этапе они не могли похвастаться большими характеристиками. В основном это были истребители, чей вес был снижен за счет минимальной прошивки. Наряду с новыми кораблями флота эти ангелы небес должны были стать новой цепочкой обороны Вавилона. Говоря о военной мощи, империя заметно преуспела в этом плане, особенно если учесть тот факт, что с появлением мушкетов в рядах Алгулы, количество солдат Союза заметно увеличилось. На текущий момент Зен желал создать подобие военно-политического альянса стран. Конечно, делать одну страну лидером в этой ситуации будет оскорбительно для других империй, но Вавилон сможет выступать в роли негласного лидера, так как обладает наибольшей силой и технологическим прогрессом. Вот только пока что Вавилону не выстоять перед натиском всех империй. В планы Зена входило создание межконтинентальных баллистических ракет. Стоит ли говорить, что даже высшим магам будет сложно заблокировать такой удар? А если их будет 2, 3, 10, 100? Пока Зен размышлял об этом, в комнату, как обычно, без преклонства и приветствия вошла Китрин. «Господин Зен, вам пришло новое донесение от Бастит. Думаю, вас должна заинтересовать подобного рода информация. Богиня была одним из сильнейших козырей ученого, ибо являлась шпионкой высшего класса. Приходящая от нее не нуждалась в проверке. Даже если бы от прочтения послания сложилось бы впечатление, что его писал какой-то безумец, Зен вероятнее всего поверил бы сказанным словам. Эта дива вышла на связь. Неплохо. Давай сюда письмо». Благодаря Китрин, новый Вавилон обладал обширной информационной сетью, что простиралось на много километров вперед. Хоть в стране и приходилось расходовать огромное количество ресурсов на поддержание ее работы, результаты того стоили. Во главе с Бастит, у империи были везде свои глаза и уши. Похоже, последние слуги оказались правдой. Весьма занимательно, что империя третьего ранга и Пагрин начала военные действия против близлежащих стран. Что-то они долго. Впрочем, неважно. Настала пора прославить Вавилон на весь мир. Надеюсь, все прошло без сучка и задоринки. Они получили наш подарок. Если верить свидетелям, то да. Все же было неплохой идеей подкинуть им поддельные чертежи огнестрела. Солдаты и Пагрина вовсю используют мушкеты, но вместо пороха они используют пыльцу конкорса. Это делает оружие менее опасным на большой дистанции, так что нашим воинам не стоит беспокоиться. Вот только для солдат других империй это сущий ад. По полученным данным, Ипогрин обладает армией в 1 000 000 человек, из них 400 тысяч вооружены мушкетами. Остальные же являются простыми пехотинцами с холодным оружием. Кавалерия, по понятным причинам, у них не была замечена. Касаемо магов, они не столь сильны и многочисленны, чтобы указывать их в докладе. Как говорилось ранее, Рудия является одной из самых больших стран на континенте, но из-за малого количества ресурсов и крайне плохого географического положения она оставалась на самом низу ранговой таблицы. Если сравнивать население Ипогрина и Руди, от глаза никак не может ускользнуть тот факт, что последнее в несколько раз превосходит первых в этом немаловажном факторе. Сколько всего территории им удалось захватить, и что более важно, как скоро отреагируют сильные империи. 400 тысяч мушкетов вполне себе достаточная сила. В теории, если у них опытные полководцы, они будут способны уничтожить империи 6 и 7 ранга. С 8 и 9 такой трюк вряд ли проканает, обилие высококлассных магов и воинов дадут о себе знать. Интересно, как много стран они успеют захватить. Если мне не изменяет память, в манускрипте мира черно-по-белому написано, что сильные государства не имеют права нападать на более слабых. Что же, они выбрали идеальное время для начала войны. Зену хотелось уничтожить эту империю, а в особенности отомстить Зальзару, из-за которого умерли Рем и Вигги. Однако, идя более глобальным путем, ученые вместе с Китрин создали коварный план. Используя шпионов и агентов, они подкинули неверные чертежи огнестрельного оружия. Это было сделано для одной цели – дать возможность развязать огромную войну на континенте. Сильные империи не станут вмешиваться, а всех слабых Ипогрин просто поглотит. И когда дело дойдет до Руди, начнется самое интересное.